Стол в гостиной уже был накрыт. Стояла немудреная закуска, сыр, колбаска. Хозяин налил по первой. «Ну, давайте, пока котлеты жарятся, за встречу!» И он бросил взгляд на Симу. «За знакомство!» Буквально через минуту появилась хозяйка с блюдом котлет и картошки. От котлет аппетитно пахло. Геннадий похвалил, а хозяйка только рукой махнула. «Делаем, что можем. С продуктами в городе плоховато. Фарш, покупной, магазины, там и мяса-то, наверное, нет, судя по цене». Геннадий попробовал котлету. «Вкусно. Чем он вам не нравится?» «Не знаю, не знаю. У моего коллеги жена на мясокомбинате работает». «Такого понарассказывала. Им привозят на завод сухие хлопья в мешках, замачивают, они разбухают. И получается этот фарш. А хлопья эти делают из опилок, соломы и еще неизвестно чего. Для этого специальный завод построили в районе. Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи», – пародируя Высоцкого, пропел Валерий. «Слушай больше всяких баб, они тебе еще и не то расскажут». «Ваша жена права», – сообщила Сима. «Эти хлопья – текстурированный искусственный белок, имитируют волокна мяса. В виде более мелких гранул его еще добавляют в сосиски и колбасу, а тонко размолотый – в молочные продукты. Это новая технология. Такой белок можно получать практически из любой органики. В России уже построили 6 заводов по его производству, и это только начало». «Ну что я тебе говорила?» с победным видом провозгласила женщина. «Химия чистейшая. А ты утверждал, что быть такого не может. Не будет, мол, нынешнее правительство народ травить». «Ваш муж тоже прав. Этот продукт совершенно безопасен. Более того, он даже полезнее большинства натуральных белковых продуктов. Вы можете есть его без опаски». Хозяйка с сомнением покачала головой. «Верится с трудом. Химия она и есть химия. Лучше куска мяса ничего не придумать». «Если он есть, этот кусок, и по цене доступен всем», – тихо сказала Сима, приступая к котлетам. От изложения подробностей их миссии в Узбекистан Геннадий уклонился, ловко переведя разговор на живописание экзотических нюансов восточного бытия. Этих нюансов вполне хватило для интересной беседы. Хозяин уже, работающему на казанском оптико-механическом заводе мастером, скрывать и вовсе было нечего. «Район у нас спокойный, можно сказать, интеллигентный. По сути, всего 2 предприятия. Мой КОМЗ и Государственный институт прикладной оптики, где жена трудится. Она у меня научный работник, ЛИТМО закончила в Петербурге. Все друг друга знают. При демократах туго нам пришлось, тоска зеленая. Заказов не было, финансирования, соответственно, тоже. Ты-то молодой, по специальности поработать не успел, сравнивать не можешь. А я еще кусок застоя застал. Хорошее было время. А потом практически до нищеты дошел. Никак в рынок вписаться не мог. Нас же этому не учили. Учили, как передовую технику создавать. Когда меня в армию призвали, танки с консервации снимать. Помнишь, как мы тогда намучились? Так вот, я к тому времени уже всякую надежду потерял. Когда мятеж начался, на все было наплевать. Лучше уж пуля в лоб, чем медленное подыхание». «А сейчас как?» – спросил Геннадий. «Да более-менее. Жировать не жируем, а работать потихоньку начали. Заказы появились, часть народа, кто совсем не сгинул, вернулись на завод. У жены в ней тоже работа пошла. Только рассказать не могу, секретность, сам понимаешь». Сима, которая до этого сидела тихо, вмешалась. «Я в китайском журнале по военной технике статью видела, как раз про этот институт. Он на сканирующих инфракрасных приборах специализируется. Ночные прицелы и все такое. Особенно мне понравились теплопеленгаторы, предупреждающие о приближении к самолету атакующих ракет по излучению факела их двигателей. В статье были фотографии и примерные тактико-технические характеристики. Насколько я поняла, до перестройки успели разработать варианты для вертолетов и штурмовиков с ориентацией в нижнюю полусферу и для истребителей на заднюю полусферу с установкой в килях. Сейчас пишут работы на эту тему, возобновлены. Они в самом деле эффективны или это обычный газетный треп?» Присутствующие уставились на Симу. Хозяйка помялась и, наконец, выдавила. «Это надо у военных спросить». «Понятно, им виднее», — кивнула Сима и вернулась к еде под осуждающим взглядом Геннадия. После некоторой паузы все, как сговорившись, перешли на более безопасные темы. Валерий рассказал пару анекдотов на грани пошлости, а его жена в красках изложила запутанную ситуацию с мужьями и женами, которая сложилась в институте еще в советское время. Совместная научная работа и замкнутое существование привели к тому, что многие успели поменять супругов и не по одному разу. Теперь в этом деле сам черт ногу сломит. В одной лаборатории частенько работает по несколько бывших жен и мужей. Представляете, нам выдавали такие компьютерные распечатки по зарплате. Там статьи приходов и расходов были обозначены кодами. Для расшифровки этих кодов имелись специальные книжечки, чтобы каждый мог понять, что ему начислили и что удержали. В них были позиции. Алименты первой жене и алименты второй жене. Потом нам выдали новые. Появились алименты третьей жене и алименты четвертой жене, а после этого две пустые позиции. На всякий случай, наверное. Все дружно рассмеялись. Рюмка за рюмкой просидели далеко за полночь. Колесные пары стучали знакомую песню. Неизвестно почему, но под этот стук Геннадия всегда тянуло на философские рассуждения, так сказать, о смысле бытия. Вот и сейчас, глядя на начинающуюся за вагонным окном осень, он опять задумался. Соседи по купе сошлись на предыдущей станции, а новые пока не подсели. Его попутчица и соратница мирно устроилась на верхней полке купе и спала на боку сном праведника, компенсируя недосып за две последние ночи. Геннадий задержал взгляд на ее спокойном лице. Что ни говори, а с этой девушкой что-то не так. Ну ладно, экстрасенсорные способности, как говорится, налицо. А ведь я всегда считал такие штуки выдумками журналистов и шарлатанов. Теперь делать нечего, приходится верить. Память бездонная, но это случается не так редко. Случаев зафиксировано много. Информированность потрясающая, но вкупе с памятью и неуемным любопытством вполне может быть. И все равно не сходится. Еще имеют место быть странные навыки. Этого в книжках не прочитаешь, долгая практика нужна. Уровень подготовки явно противоречит скромной биографии. Откуда это у нее? По-хорошему, надо составить об этих противоречиях рапорт и направить его по инстанциям, чтобы там разобрались в этом феномене. Но делать этого я, разумеется, не буду. Зачем? На шпионку она совершенно не походит. Может, досье у нее липовая легенда для нас, олухов, а вот это может быть. Тогда, получается, начальство в курсе, а нас проинформировать не удосужились. Вот мы рот и разеваем от удивления. Эта гипотеза вполне объясняет уверенное поведение Симы в этой ферганской эпопее. У нее, наверное, были серьезные полномочия, хоть она их и не афишировала. Прям суперагент, блин, какой-то. Куда там Джеймсу Бонду? Где ее, интересно, готовили? Тут есть серьезный плюс. Под трибунал за превышение полномочий и прочие художества нас не отдадут. Как ей вообще удалось подбить меня на эти авантюры? Затмение разума, не иначе. Влюбился, как пацан. Геннадий опять посмотрел на Симу. Та продолжала спокойно лежать на полке, но глаза уже были открыты и внимательно смотрели на него самого. «Что, милый, грустные думы одолевают?» «Правильно, хорошенько подумать завсегда полезно, тем более, когда голова работает. Ты верно решил, не стоит этот рапорт подавать, ни к чему это. И спасибо, я тоже тебя люблю». Геннадий аж в жар бросила. «Так ты что, еще и мысли мои читаешь, телепатка хренова?» «Ха-ха, испугался». По делам, нечего было честных девушек соблазнять. Да ладно, не паникуй, не читаю я твоих мыслей. А вот с привычкой шевелить губами, когда беседуешь сам с собой, придется расставаться, чревато. Да? А я шевелю? Не замечал за собой такого. Ну, у тебя это не особо выражено, но для специалиста достаточно. А ты, разумеется, специалист, с иронией спросил Геннадий. И какие еще у тебя специальности имеются? Я смотрю, чем дальше, тем их больше открывается. Предел будет? Не-а, весело сообщила Сима. А безграничность в возможностях человека слышать приходилось? Вот я и есть тот самый человек, как в старом анекдоте про генерального секретаря. Суперменка, значит, точнее супервумен. Фу, нашел с кем сравнивать. С тупорылыми героями идиотских боевиков. Для меня это оскорбление, если подумать. Неужели похоже? Да есть немного, признался Геннадий. Только ты, как бы это сказать, изощреннее, что ли? Больше напоминаешь продвинутую королеву-волшебницу из фэнтези, которая совершает путешествие инкогнито. Очень любопытно. А что тебе мешает принять такую гипотезу? Конфликт чувств и логики. Чувства говорят одно, а разум бунтует и требует логического объяснения. Слушай, а ты случайно не из этих чужаки, которые? О них много интересных баек ходит. Только мне всегда казалось, что они предпочитают играть только на самом высоком уровне. А встретить их вот так, в обычной жизни... Браво! Вот ты меня и расколол. Сима соскочила с верхней койки и удобно устроилась у Геннадия на коленях. Способности к анализу у тебя есть, это я сразу поняла. Неужели не признаешься? Так я тебе и сказала. Я же себе не враг. Женщине надлежит быть таинственной и малопостигаемой. Только тогда ее ценят и любят. А выложишь о себе всю подноготную, и все. Развод и девичья фамилия. Так что продолжай заниматься конспирологическими исследованиями в свое удовольствие.